Глава восьмая. Впрочем, все было так, как я и думал. Войска противника не спеша ползли в сторону замка, а затем остановились, чтобы дождаться подкрепления. А может, удара в спину, кто их знает. Вполне вероятно, что они решили, будто сейчас в рудниках сосредоточены все наши силы. Но это были лишь мои догадки. В любом случае, армия обороны остановилась в паре сотен метров от подготовленной нами засады. А она заключалась в том, что мы обвешивали несколько десятков мертвецов взрывчаткой и заставили зарыться их в снег. Зачем выдумывать новую тактику, если старая работает на ура? Нет, конечно, спрятанные взрывные мертвецы — это лишь начальный этап. После них в бой пойдут и остальные силы, но главная задача этих мин на ножках — внести хаос в встроенные ряды врага. Я сейчас сижу в 500 метрах от расположения противника и выслушаю подробный доклад от стаи голубей. Виктория сидит тут же, ей я передаю координаты, куда стоит незаметно отправлять мертвецов и где их подрывать. А еще я прихватил с собой термос, и теперь могу пить чай, даже сидя в броневике. Собственно, этим я сейчас и занимаюсь. «Вот незадача!» — выругался я, увидев, что чай в термосе закончился. Виктория на секунду отвлеклась от контроля над стадом мертвецов. «Да все хорошо, просто чай у меня закончился», — махнул я рукой. «Что ж, значит, пора идти в атаку». «Но трупы сильно замерзли и двигаются медленнее, я не успеваю их разместить», — помотала головой графиня, на что я просто взял ее за руку и закрыл глаза. «Эх, как обычно. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Как там правильно высвобождать энергию смерти?» Вроде что-то помню, но на практике проворачивал это последний раз лет 100 назад. Ну да ладно, в любом случае ускорять мертвецов надо, а у Вики слишком слабый контроль над энергией, чтобы творить то же заклинание «пляска мертвецов». Виктория старалась изо всех сил. Еще недавно она не могла держать под контролем сразу столько мертвецов, а еще на таком большом расстоянии управлять ими. Теперь же графиня не стала допытываться у Михаила, откуда он знает столько нюансов некромантии. Она просто доверилась ему и слушала его советы, тут же применяя новые знания на практике. И что удивительно, каждый из этих советов работал. Контроль энергии возрос в разы, и теперь девушка могла творить куда более сложные заклинания, чем она сейчас и занималась. Поднимала подготовленных мертвецов и вела их в сторону лагеря врага. Вот только на этом сюрпризы не закончились. В какой-то момент чай в термосе у Михаила закончился, и он, недовольно что-то пробубнив, схватил ее за руку. Девушка тут же смутилась и хотела высвободить свою руку, стоило ей почувствовать, как тот пытается взять энергию под свой контроль. «Расслабься и слушай, что я говорю», — тихо проговорил Михаил, и графиня сразу его послушала. Она позволила ему прикоснуться к ее смертоносной энергии, разрешила проникнуть в источник и полностью слушала его указания, в какой канал, сколько отправить сил. К ее удивлению, контроль над энергией возрос еще в несколько раз, и теперь управлять мертвецами стало настолько легко, будто бы их не 20, а всего 2. И стоят они в 10 метрах. «Глазные каналы освободи. Не осуши, а освободи». Михаил недовольно раздавал команды, все так же держа девушку за руку. И она слушалась, так что вскоре ей пришлось опять удивляться. Теперь графиня могла видеть все, что видят ее мертвецы. Очень странное ощущение. Нет, не только видеть глазами мертвых. Странное ощущение появилось от того, что подобным могут заниматься лишь одаренные 3-го ранга и выше, никак не 6-го. «Видишь?» — улыбнулся Михаил, на что Виктория лишь кивнула головой. «Давай дальше. Сейчас будут траты. Приготовься». Он продолжил проводить тонкие манипуляции, помогая ее энергии двигаться в правильном направлении и с правильной скоростью. Так что уже спустя 5 минут... «Ну давай!» — выдохнул взмокший Михаил и отпустил ее руку. «Выпускай все, что есть!» Виктория сразу выполнила его приказ и отправила всю скопившуюся в каналах энергию. Черная густая дымка вырвалась из ее груди и врезалась в тело парня. Тот тихонько охнул, но совладал с полученной силой. Так что спустя пару мгновений он выставил руку вперед, и тонкие черные, извивающиеся, словно змеи, нити устремились в темный лес. Прошло буквально пару секунд, и где-то вдалеке послышались панические крики, звуки боя и рев страшных тварей. А Михаил сидел и улыбался. И чем громче были крики, тем шире была его улыбка. А когда послышался первый взрыв, граф убрал термос, помог Виктории лечь поудобнее и вылез из броника. «Отдыхай, Вик, дальше мы сами», — похлопал он по кузову мощной машины, приказывая водителю отправляться в замок. А Михаил вскоре запрыгнул в другую машину, и та сорвалась с места, устремившись на звуки побоища. Девушка хотела возразить, но тело ее не слушалось. И это было не истощение. Михаил попросту не позволил ей истратить все силы без остатка. Запер в источнике ровно столько, сколько необходимо потом будет для нормального восстановления. А затем ослабил тело, чтобы она не лезла в бой. Так что теперь девушка спала. Она лежала в мягкой койке под защитой брони и нескольких гвардейцев, и снился ей сон. В общем, на умиротворенном лице девушки расплылась легкая улыбка. Где-то в лагере войск барона Гришанова. Примерно то же самое время. «А ты слышал про племя некромантов в Африке? Как оно там называется?» — заговорил от скуки часовой. «Эти, как их? Ну, на языке крутится». «А, ты о тех дуракобесах, что на похоронах оживляют мертвого и заставляют его бухать вместе со всеми?» — заржал второй. «Тоже не помню, как называется. Так чего с ними? Чему ты вдруг вспомнил про них?» «Так недавно историю в интернете прочитал», — тоже засмеялся тот. «Прикинь, у них мужик ходит по деревням с редким даром, прикидывается дохлым, затем позволяет некромантам его поднять и бухает на своих же похоронах, а потом сваливает и опять повторяет это в соседней деревне. И сдох так уже раз 20». «Да чтоб я так сдох», — помотал головой гвардеец. «Но ничего, сейчас замок захватим, там и упьемся. Эх, графиню бы...» «Ой, как-то фу», — не согласился с ним его товарищ. «Она же некромант. Говорят, от нее смертью фонит, будь здоров. Даже рядом находиться неприятно. И граф этот новый, как говорят, скоро сдохнет от болезни и сил смерти». «И все же, как называется это племя?» — задумчиво проговорил второй, пропустив мимо ушей умозаключение напарника. «Некро что-то там такое». «Некрофарафат!» — послышался откуда-то из темноты жуткий хриплый голос. «А вы, тупицы, больше байкам верьте. Не сдохнет граф. Ему сила смерти почти как родная». Это выкрикнул из леса какой-то голый, бледный, обвешанный взрывчаткой мужик. Правда, судя по ранам на его теле, нетрудно было понять, что он не живой. Он несся прямо по сугробам в сторону лагеря и, казалось, даже не заметил часовых. Просто пробежал мимо них и устремился к выставленной на поляне технике. Следом за ним показался еще один спринтер, за ним еще и еще. Постепенно часовые начали приходить в себя, но сделали они свой первый выстрел только тогда, когда в лагерь проникло уже 5 безумцев. Они просто бежали и бежали, да с такой скоростью, что любой спортсмен им позавидует. Гвардейцы начали стрелять по мертвецам, и это стало их главной ошибкой, ведь зомби были запрограммированы на атаку. Первыми не нападать, но отвечать на агрессию. Часовые их попросту разорвали на части. Следом мертвецы, не в силах остановиться ни на мгновение, рванули дальше. В лагере поднялась тревога, из палаток стали высыпать гвардейцы, началась беспорядочная стрельба. Но мертвецы врезались в самую гущу сражения. Переизбыток силы смерти заставлял их постоянно двигаться, и двигаться очень быстро. Голоса в голове шептали им «рвать! Убивать!» И обезумевшие, будто бы сорвавшиеся с цепи марионетки, кидались на каждого встречного. Скорость их была куда выше человеческой. Сила позволяла даже рвать металл голыми руками, а зубы... Зубы то и дело впивались в еще живое мясо, вырывали из тел врага крупные куски теплой плоти. Но и люди без дела тоже не стояли. Гвардейцы, среди которых нашлись бывалые воины, взяли себя в руки, и вскоре прямо посреди лагеря образовались очаги ожесточенного сопротивления. Пока кто-то пытался в панике сбежать, стрелял в воздух и просто с криками носился по кругу, другие заняли круговую оборону, и даже многократно усиленные мертвецы быстро начали получать люлей. То мечом руку отрубят, то пулеметной очередью оторвет ногу. «Держать строй!» — ревел командир одного из подобных отрядов. «Стреляйте в голову! Это зомби! Та сука-некромант, а это ее прихвостни!» «Да не бывает таких зомби!» — выл один из гвардейцев, но продолжал стрелять. Он выпустил уже 2 магазина, практически полностью разнес голову твари, и только тогда она его заметила. Монстр сразу рванул к своему обидчику, но последняя очередь окончательно лишила его головы. А затем командир резким взмахом отсек руку зомби, но вторая рука осталась. Она нащупала на груди большую кнопку и тут же хлопнула по ней. И в следующее мгновение всю округу озарила яркая вспышка мощного взрыва. Ух, как же плющит. Никогда больше не буду впускать в себя столько некротики. Но это не точно. На самом деле интересный опыт. Давно таким не занимался. Тут нужна только практика. Видоизменение чужой энергии — это очень и очень интересная штука, которую в этом мире даже не попытались изучить. Сказали, что это невозможно, и все, даже пробовать не стали. А где же ваше любопытство? Что значит невозможно? Эх, ладно. Все равно не так уж плохо этот мир. Тут придумали чай с липой и медом, что уже заслуживает немалого уважения, а еще торты, кофе и шашлык. Только что меня выворачивало наизнанку от последствий некротики в моем теле, а теперь даже слюна потекла. Вот как бывает. В любом случае, я доволен своим результатом. Сил потратил немало, Виктория вообще отправилась спать. Зато теперь мертвецы смогут сделать куда больше, чем планировалось. А в наших планах было устроить самый настоящий хаос. Теперь, когда зомби стали немного сильнее и быстрее, а под пляской смерти их еще и не убить толком, враг точно удивится. И самое главное, пятерым мертвецам я приказал сразу бежать к технике, но ни в коем случае ее не взрывать. Сейчас же я еду в трясущейся на кочках машине и просто жду, когда мы уже прибудем. Звуки боя постепенно приближаются, слышны крики и взрывы. Да, какая-то часть плана осталась старой, и зомби все равно будут себя подрывать, но лишь в том случае, когда от них почти ничего не останется. «Господин, прибыли!» — крикнул водитель, и дверь начала открываться. Я пулей вылетел на улицу и, быстро пройдясь по телу волной очищающей энергии, сбросил остатки некротики. Так будет проще концентрироваться. А следом накинул доспех, проверил усиление и побежал вместе с остальными вперед. Первую цель даже не успел выстрелить. Снял снайпер. Бегущий в панике гвардеец не представлял угрозы, но в его руках было оружие. Мало ли, испугается еще сильнее и начнет стрелять по нашим. Следом мы встретили еще несколько бегунов и тоже их сняли на всякий случай. Лес начал редеть, и показалось пламя. Позади затарахтел тяжелый пулемет одного из наших броневиков, что шел позади в качестве прикрытия. Он стрелял у нас над головами, но даже так было очень некомфортно. Когда чувствуешь, что довольно тяжелые болванки пролетают прямо над твоим черепом, в любом случае становится не по себе. Сам лагерь был объят пламенем. Противники беспорядочно носились из стороны в сторону, и лишь несколько скоплений бойцов прямо сейчас давали достойный отпор остаткам взбешенных мертвецов. Прямо у меня на глазах один зомби с оторванными ногами подполз ближе к укреплениям врагов и, злобно оскалившись, активировал детонатор. Зачем он оскалился? Ну, так ему захотелось. Все же часть умершего сознания остается даже у зомби. Может, анекдот какой вспомнил. Мы ворвались в лагерь и принялись палить из всех стволов. Сверху зашумел реактивным двигателем боевой костюм, а часть моих гвардейцев сразу рванули к стоянке техники. Не прошло и минуты, как звуки боя начали постепенно затихать, а затем и вовсе повисла гробовая тишина. «И что?» — послышался удивленный голос одного из наших гвардейцев. «Все? И не говори, сам расстроился», — махнул рукой я. «Зато смотри, сколько техники нам оставили». И действительно, стоянка с грузовиками и бронированными машинами оказалась практически нетронутой. Уехать смог от силы каждый десятый, и остальная часть вражеских войск сбежала пешком в лес, где их будут кошмарить два чудом выживших мертвеца. На самом деле удивительно, насколько легко удалось обратить противника в бегство. Хотя чего удивляться, некромантов всегда боялись, что в моем мире, что в этом. Есть в некротике что-то такое, что цепляет самую душу. Ощущение неправильности, что ли. В общем, мы победили, обратив в бегство несколько тяжелых грузовиков, один колесный танк и пару бронетранспортеров, а еще человек 70 гвардейцев. Все они просто убежали в лес, так что даже отступлением это не назвать. Хаотичное бегство, не иначе. И теперь надо забрать технику со стоянки, чем сразу приказал заняться моим гвардейцам, а также подготовиться к следующей атаке. Голуби все это время исследовали местность, и потому я знаю, что сюда едет еще сотни человек. «Ур-ур-ур-ур-ур-ур», послышалось в моей голове. «Хм, уже не едут». Развернулись и двинулись обратно, домой. Даже на рудники не заглянули. «Зря я, выходит, — сказал Черномору, — готовится к атаке на крепость». «Ладно, ты сам-то следишь за беглецами? Как там дела?» — передал я сообщение Курлыку, на что тот ответил коротким «да». «Следит, значит». «Ну и пусть следит. Тут тоже дел немало. Скакать сейчас по лесу у меня нет никакого желания. Можно хоть вечно гоняться за отступающими силами врага, но куда проще дождаться следующей атаки и разгромить их на месте. Да и не догоним мы. А если и догоним, победить в этот раз удастся лишь благодаря засаде и эффекту неожиданности. Они были расслаблены, обсуждали, как зайдут в пустой замок и будут развлекаться с графиней. Не пойму. Только чего они все так хотят с ней развлечься? Жить совсем скучно. Простому человеку станет плохо, даже если он обнимется с некромантом, не говоря уже о развлечениях. Немного постояв, наблюдая, как другие работают, решил тоже чем-нибудь заняться. Так что отправился сразу в замок. Там неподалеку собрались в палаточном городке крестьяне, и пора бы заняться их переселением. По пути позвонил Черномору, мы немного поговорили, и я передал послание от разведки, мол, все вокруг чисто, на крепость будто бы всем плевать. И барон, судя по всему, просто решил простить и забыть все обиды. И вот это не понравилось ни мне, ни старику. Так не бывает. Логично было бы отправить сразу все войско и попытаться смести нас, задавить числом и превосходящей мощью оружия. И пусть попытаться здесь ключевое слово, но ведь барону об этом откуда знать? Также, пока говорил с Черномором и обсуждал с ним план обороны и переселения крестьян, снова ожил голубь. Его ребята, как он выразился, дошли в лесу в несколько единиц застрявшей техники. Не проехали грузовички, да и колесный танк оказался тем еще редкостным хламом. Просто застряли в сугробах, и гвардейцам барона Гришанова пришлось продолжать путь пешком на более легкой и проходимой технике. И это было прекрасно, ведь потом мы вытащим эту технику. Причем вполне законно, ведь застряла она на нашей земле. Беда лишь в том, что сейчас здесь есть только 20 человек. Такую охрану я оставил в замке, остальные ушли охранять рудники. Ну и костюм, конечно. Но заставлять это чудо техники выполнять обычную работу было бы, мягко говоря, неразумно. Очень уж много энергии жрет этот кусок железа. Правда, помимо 20 гвардейцев, есть еще толпа крестьян. Можно будет попросить кого-нибудь из них немного помочь с подготовкой засады и оборонительных позиций, а также принести в замок все ценное, что доставили на нашу территорию люди Гришанова. Ведь помимо нескольких машин, мы ничего не взяли толком, и теперь возле дороги осталась целая куча оружия, патронов и прочих полезных вещей. Первым делом я заскочил в замок, если точнее, в столовую, где попросил срочно заварить мне чая. И побольше. А еще в термос налить, ведь ночка не будет короткой и спокойной. Пусть голуби сказали, что все чисто, но я в это не верю. В любой момент может все измениться. Виктория как раз проснулась и сейчас сидела в гостиной и пила кофе. Да, магического истощения я не допустил, но сил у нее все равно практически не осталось. Ей бы сейчас усиленно медитировать, ведь ночь еще не закончилась. Ну да ладно, я сам вместо медитации решил посидеть с ней и выпить чая. «Я до сих пор не могу поверить, что ты это провернул», — первой заговорила графиня. «Впрочем, я говорить вообще не планировал». «Но что нам дальше делать?» «Пить. Мне чай, тебе кофе», — пожал я плечами и громко отхлебнул из своей чашки. «Ой, точно, я же аристократ, все время забывая о местных правилах этикета». Впрочем, Викторию это никак не смутило. «А если серьезно?» — помотала головой графиня. «У нас два оторванных друг от друга объекта. Думаешь, на это хватит нашей гвардии?» Вот тут я с ней согласен. Проблемка нарисовалась неприятная. Как минимум потому, что гвардии действительно просто не хватит. Сейчас в замке 20 человек, а надо около сотни, чтобы организовать адекватную оборону. Крепость и вовсе стоит пригнать 2-3, тогда как сейчас там расположилось всего 80 человек. В последнее время я немного набрал бойцов, вот только это все равно недостаточно. Даже не знаю, что делать. Хоть бери и ходи по больницам и домам инвалидов, да и ищи там старых искалеченных бойцов. хотя этим Георгий занимается в последнее время. В перерывах между продажей оружия и всевозможного хлама с наших складов у черта на куличках. С одной стороны, можно было оставить рудники, вот только это максимально глупо. Лучше уже замок тогда бросить, а рудники оставить. Там удобнее держать оборону. А еще с рудников можно получать доход, причем неплохой. А на территории даже еду выращивать можно. И не просто доход, кстати говоря, а доход прямо сейчас. Добывай да продавай, и деньги начнут поступать на счет уже совсем скоро. И главное, регулярно. «Это наш первый шанс на восстановление за весь последний год», — резюмировала Виктория и отставила чашку, жестом показав старику Макару, чтобы приготовил еще кофе. «Теперь мы сможем восстановить деревни, обустроить дома для работников. Ты ведь не заметил, что дома стоят все пустые?» «Нет, как-то пропустил мимо внимания», — пожал я плечами. «Неправда. Дома и дома. Чего в них заглядывать? Стоят и ладно». Но все оказалось куда сложнее. Так, например, даже на территории агаровых рудников стоит три деревни, в сумме около сотни домов. Разместить там можно хоть 500 человек. А если заселить и прочие постройки, и того больше. Вот только не все так просто. Дома стоят, но почти все они пустые. Тупо стены, крыши и все. В некоторых и окон нет. Ни мебели и прочей бытовой утвари, ничего. Из некоторых даже печки утащили. «Ты, видимо, совсем меня не слушал, когда я рассказывала, как здесь ведутся войны». «А ведь она и правда рассказывала, но я не слушал, думал о чем-то другом». «Ой, опять не слушаю, а она что-то рассказывает». «Вот об этом я тебе и говорила. Теперь понимаешь, почему так?» «Извини, но я, если честно, опять прослушал». Улыбнулся я настолько мило, насколько смог. Выкрутил все свое обаяние на полную мощь и даже выделил немного феромонов, чтобы стать чуть привлекательнее в ее глазах. «Ах!» — тяжело вздохнула графиня. Она пристально посмотрела на меня пару секунд, пытаясь понять, шучу я или нет. Затем все-таки жалилась и решила повторить уже сказанное. Впрочем, ничего особо интересного. Враги захватывали деревни, потом прежний глава рода их отбивал. А перед этим противники выносили из деревень все, что плохо прибито к земле. А то, что хорошо прибито, иногда даже сжигали. О бытовой технике можно было и не говорить. Вся она возилась сразу, но ложки и вилки... Да уж, жадные тут аристократы, ничего не скажешь. И у нас теперь даже постельного белья нет. И где его взять, не представляю. Предложил в других наших деревнях поискать, но тут тоже проблема. Все эти земли уже 100 раз переходили из рук в руки, и теперь вокруг не осталось ничего. Совершенно. Все утащили. «И ты ничего не смогла спасти?» — задумался я. Все же, по рассказам Виктории, ее враги всегда уносили из деревень все ценное, когда на горизонте маячили гвардейцы Булатовых. Так почему бы не сделать так же? «Смогла, конечно», — воскликнула графиня. «Вот, смотри». Она взяла свою чашку и подошла к окну. «Видишь?» Не поленился и встал с кресла. Указывала Виктория... Куда-то указывала, в общем. Но там ничего не было, только снег, как и везде. «А видеть я что должен? Ну, по твоей задумке?» Спустя несколько минут неудобного молчания проговорил я. «Склад! Как снег растает, увидишь пепелище!» Грустно вздохнула Виктория. «Все, что мне удалось спасти, сожгли эти утырки-снегиревы». «А зачем сожгли? Ведь можно было все унести и продать», — удивился я. Но в ответ Виктория лишь пожала плечами, мол, самой интересно. Впрочем, от полученной информации сильно сложно не стало. Я и так понимал, что вряд ли удастся прийти на все готовенькое, а крестьяне... Ведь они проживут как-то без стиральной машины, верно? Не думаю, что в плену было хуже. Кстати, о крестьянах. Пришлось быстро допивать свой чай и отправляться в палаточный городок. Раз уж решил захватить рудники, обратно барон их точно теперь не получит. Может, и зря, конечно, начал провоцировать сразу всех врагов вокруг, но они все равно рано или поздно бы вылезли. «Господин!» Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как пришел к своим людям. Меня сразу поприветствовал все тот же бородатый мужик, но теперь он был в сопровождении еще 20 таких же. У всех в руках какие-то палки и простое оружие. Меня, что ли, они бить собрались? Но нет, все поклонились и поздоровались. А пока они кланялись, мельком взглянул на их лагерь. Немного обжили место, вокруг множество костров, дым поднимается над палатками, люди греются как могут. Среди всех этих крестьян есть немало детей, и, что примечательно, они наравне со взрослыми помогают налаживать быт. «Господин, мы готовы помочь», — снова проговорил главный мужик. Буду пока его так назвать. «Нас вон, 20 человек, оружие в руках держать можем. Мы больше не поем в плен». «А? Какое оружие? Зачем?» — не понял я. «Ну, так это... На нас напали же. Все взрывы слышали. Вот мы это...» — указал он на черенок от лопаты в руке. «А, так я уже отбил атаку. Можете расслабиться», — пожал я плечами. Только сейчас заметил страх на лицах людей. В плену им жилось несладко. Они постоянно недоедали, мерзли и их заставляли работать. Тут они тоже недоедают, мерзнут, да и работать приходится чуть ли не больше, чем раньше, но зато их никто не мучает. «Я вообще чего пришел? Есть кто хочет заработать? Поднимите руку, если есть такое желание». «Но работа тяжелая, сразу говорю», — сказал я громко, в надежде найти хотя бы 5 человек. «Думаю, может, даже 10 вызовется». Точнее, думал. На деле вызвалось чуть больше. 2 сотни рук поднялись сразу через секунду, стоило всем услышать мои слова. Я немного скривился. Неожиданно. «Так, женщины для этой работы не подходят. Можете опустить руки». Нет, особо не помогло. Теперь примерно 1 сотня желающих осталось. Все равно многовато. «И чего у вас так много?» «Так, господин, деньги всем нужны», — пожал плечами один из бородатых мужиков. «Вы ведь даже не знаете, что нужно будет делать», — развел я руками. «А если я скажу, что надо, например, в дерьме копошиться?» «А что здесь такого?» — удивились теперь мужики. «Да, что-то я не подумал. Они же вроде этим полжизни своей занимаются. Удобрения из этого и состоят». «Ладно», — махнул я на них рукой. «Вы 20 человек. Еще 10 отберете. Посильнее. Надо ямы копать и тяжести носить». «Гвардейцев у меня всего 20. А вот таких работяг сколько угодно. И потому для подготовки следующей засады я решил взять именно их. Причем они готовы были работать и бесплатно, все ради безопасности графства. Очень уж не понравилось в плену, что даже готовы за оружие взяться. С собой взял 2 гвардейцев в качестве водителей, Викторию для некоторых манипуляций с некротикой. И к своему стыду узнал, что все, кроме меня, умеют водить, даже Виктория. Я обязательно это исправлю. Хотя, как оказалось, в этом мире далеко не каждый умеет ездить верхом, даже среди крестьян. Зато тракторный двигатель собрать на коленке может 10-летний пацан. Добрались мы до места прошедшего сражения и тут же принялись за работу. Мужики все крепкие, быстро раскидали трупы, освободили их от одежды, которую можно будет продать. Также собрали в грузовик все оружие, тогда как гвардейцы все это сортировали и уже раскладывали по пронумерованным ящикам. Затем выкопали несколько ям рядом с дорогой, чтобы хранить там трупы. Наготове, так сказать. Если кто-то из врагов поедет по этой дороге, Виктории будет достаточно активировать уже подготовленные заклинания, и все. Боевые трупы бросятся в безумную атаку. И, конечно же, подорвут себя. Зря я, что ли, приказал столько взрывчатки на них прикрепить. В общем, работы было много. И ночка выдалась действительно бурной. Все это время я ждал начала новой атаки с минуту на минуту. Вот только голуби, сколько ни летали вокруг, ни одного врага так и не нашли. И это действительно странно. Напрягает очень сильно. Особенно, когда наступило утро, а никто даже в имении барона так и не зашевелился. А разговоров-то было. Узнавал информацию об этом бароне, и все в один голос его нахваливали. Он и сильный, и богатый, и гвардия у него мощная. Что-то я начинаю в этом сомневаться. Имение барона Гришанова. Тем же утром. Мужчина сидел в удобном кресле и смотрел в одну точку. Рядом на столике лежала открытая книга и пара опустошенных бутылок из-под коньяка. Тем временем в углу смиренно стоял по струнке командир гвардии. Он не подавал голоса, понимая, что его господину нужно время, чтобы прийти в себя. «Нет, ну как? Какого вообще черта? Каким образом? Почему?» — заговорил вдруг барон. «Вот ты, Лёва, скажи мне, как так могло получиться? С какого такого перепуга?» «Не могу знать, господин», — отчеканил командир. «Нужно больше данных. Но я думаю, что Булатов смог найти себе покровителя. По данным нашей разведки, в замке должно было остаться порядка 20 гвардейцев, не более. И некромант у них максимум 6-го ранга, а то и 7-го. атакующих возможностей практически нет». «Да заткнись ты уже со своими предположениями», — перебил его Гришанов. «Мне сейчас плевать, чего там твоя разведка наплела. 150 человек. Выжило от силы треть. И почти всю технику оставили этому Блатову». Последнее слово он выплюнул, после чего тяжело задышал и достал из-под стола еще одну бутылку. «Я узнавал. Единственный, с кем общался Булатов в последнее время, это граф Черепанов. Но, по моим данным, он не выделял своих гвардейцев. Да и не выделит», — продолжил доклад командир, в то время как барон слушал его лишь полуха. «Ну, так и что произошло в таком случае?» — снова рыкнул Гришанов, осушив бутылку до середины. «Ты знаешь, я вот не догадываюсь», — в ответ командир лишь пожал плечами. «Ладно, слушай приказ. Собери всю гвардию, подготовь к атаке и набери больше людей. У графа есть тайны. Напротив мощи моей армии они все равно не помогут». «Разрешите выполнять?» — отчеканил командир и, дождавшись утвердительного кивка, быстро покинул кабинет барона. Тот остался сидеть, глядя в одну точку, и просидел бы так до самого вечера. Все же он не мог понять, как такое вообще возможно. 150 человек, техника. Такие потери, так еще, к тому же и замок не взяли. Но от мрачных раздумий его отвлек телефонный звонок. Тихо выругавшись, барон поднялся с кресла и подошел к столу. А когда увидел имя на экране телефона, выругался еще громче. Затем спокойно вздохнул, выдохнул и взял трубку. «Снегирева, ты чего с утра пораньше, не спится?» — пробурчал он. «Ты какого лешего нападаешь на Булатова, а?» — послышался чуть ли не крик, отчего барон аж потерял дар речи. «Ты не помнишь наш договор? Или решил, что можешь вот так просто поменять условия, как тебе вздумается?» «Ты бы это...» — Валентин начал приходить в себя, а его полное лицо стало стремительно краснеть. Слишком уж много событий для одного дня. «И, контесса, ты бы не забывала, с кем говоришь?» «А ты бы не забывал о нашем договоре?» «О каком договоре?» — перебил виконтессу Гришанов. «Договор был с твоим мужем, а не с тобой. Так что знай свое место». После этих слов он на пару секунд замолчал, чтобы отдышаться. «И да, Булатов захватил мои рудники, если ты не знала». «Что?» — послышался удивленный голос из трубки. «У тебя что, гвардия кончилась, и ты всех вывел оттуда?» — послышался смех, отчего барон снова чуть не лопнул. «В общем, плевать. Удержать рудники графу все равно нечем. Так что можешь не переживать, скоро я решу проблему. И забирать твои рудники не собираюсь. Отдам тебе и на ворота розовый бантик повяжу. Договорились?» Валентин еще некоторое время побурчал, мол, сам разберусь. Но это скорее ради приличия. И в конечном итоге согласился держать свои войска при себе. Пока что. И не потому, что полностью доверял Снегиревой. Как минимум, ему совершенно не хотелось лишний раз связываться со столь непредсказуемым противником. Но если не врать самому себе, барон понимал, что попросту боится этого нового главу рода Булатовых. Есть в нем что-то такое странное, не сулящее ничего хорошего. Число жертв уточняется. По последним данным, Вилюйск находится под полным контролем сил захватчиков. Войска мобилизованы и стягиваются к городу, создавая оцепление. «Какой гад поставил ко мне в кабинет телевизор?» «Ну ладно, зато там крутят что-то интересное. Собственно, поэтому и проснулся. Сейчас там показывали срочные новости. Говорили о том, что какой-то небольшой город теперь полностью во власти намирцев. Открылся портал, примерно как у нас недавно, только больше. И оттуда вышло войско с группой сильных магов во главе. Да уж». Мой мозг постепенно начал просыпаться, а картинки на экране казались одна чуднее другой. Особенно не понравились мне, как выразились в телевизоре, эксклюзивные кадры. Там мне показали новейший тяжелый танк. Он ехал недалеко от города, и каждый выстрел из пушки уничтожал сразу по десятку сильных иномирских рыцарей. А еще пулемет строчил, как не в себя. Но в какой-то момент с неба ударил столб пламени, считанные секунды оставив от танка лишь лужу растекшегося металла. Затем камера перевелась на какого-то старика. Он стоял на крыше дома в 300 метров. В руках у него посох, длинная борода развивается на ветру, как и мантия, что укрывает его до самых пят. Вокруг старика летает несколько огненных сфер, Вокруг все объято пламенем, а над головой светится самый настоящий огненный нимб. Всего на секунду кадр задержался на этом сильном маге, а затем пламя вокруг него устремилось волной прямо в сторону оператора. Послышались крики, и картинка пропала. «Что ж, хреново им!» — пожал я плечами и выключил телевизор. А я говорил, что дальше будет хуже. Вот спал я просто прекрасно. Мало, конечно, всего пару часов, но зато прекрасно, а это самое главное. Никто так и не напал. Черномор там, в крепости, уже не знает, куда себя деть от скуки. В то время как его бойцы неустанно готовятся к отражению любых атак извне, а еще к приему первых переселенцев. Я долго думал, как мне доставить крестьян на рудники, и в конечном итоге решил отправлять их малыми партиями на броневиках повышенной проходимости. А вот в замке что-то не так. Стоило мне выйти из кабинета, как сразу напоролся на двоих мужиков, что тащили куда-то груду поломанных деревяшек. Следом наткнулся на женщину, что подметала длинный заброшенный коридор, ведущий в сторону дальней дозорной башни. Пока шел, то и дело встречался с какими-то людьми и решительно не понимал, откуда они и что тут делают. В гостиной и вовсе творилась какая-то вакханалия. Множество людей, все чем-то заняты, и посреди всего этого хаоса восседает Виктория, все с чашечкой кофе. Этот сервиз я вынес из резиденции Снегирева, и теперь ни капли не жалею о своем решении. Правда, Корги так не думал, но это лишь на тот момент. «Ну, хоть ты мне объяснишь, что тут происходит?» — развел ее руками, указывая на происходящее вокруг Сабантуй. «Как что?» — подняла бровь графиня и сделала глоток кофе. «Я решила проблему со слугами». «И правда. Все вокруг были заняты генеральной уборкой. Нет. Уборщицы были у нас и раньше, но рук явно не хватало на весь замок. И убраться за все это время успели лишь в нескольких комнатах. Теперь же руки дошли и до самых отдаленных помещений. Виктория пошла по моим стопам. Она просто сходила к крестьянам и предложила им немного заработать. «Так что теперь у нас на постоянной службе 30 служанок, еще столько же чернорабочих. Но мужчины здесь только на 2 недели», — заключила Виктория. Мне же оставалось лишь похвалить ее, если бы не одно «но». «А как же их семьи? Мы же планировали отправить всех в деревни, чтобы там работали и жили вместе», — вспомнил я о причинах, почему мы не наняли их сразу. «Так я на постоянную службу взяла только одиноких, вдов, сирот», — пожала плечами графиня и снова изящно отпила из чашки. По ее словам, одинокой женщине в деревне делать нечего. Точнее, дел столько, что она попросту не справится с такой нагрузкой. Постирать, убраться, приготовить детям, а потом идти на сенокос или пахать землю. Так что выбор Виктории я одобрил и подготовленные ею документы подписал, не задумываясь. Оказывается, они уже ждали меня на столе в моем кабинете. Причем спал я сегодня именно там и даже не почувствовал, когда мне их принесли. В общем, как и сказала Вика, вопрос с прислугой окончательно решен. Люди эти верны роду, работы не боятся и халтурить не собираются. Теперь остался другой вопрос. Им надо как-то платить, обеспечивать едой и прочими необходимыми благами. Как я узнал, мы даже долги за электричество лишь недавно оплатили. И, казалось бы, все хорошо. По крайней мере, по словам Виктории, все прекрасно. Она сказала, иди и заработай на руде, шахты ведь теперь снова принадлежат нам. Ага, как же. Чтобы заработать на руде, надо ее сначала добыть, потом погрузить в специальный транспорт, найти кому продать, отвезти к покупателю, выгрузить, и только потом появится первая копеечка. Причем в идеале стоило бы наладить обработку руды как можно ближе к месту ее добычи. Проблемы хоть и решаемые, но тогда встает вопрос безопасности. Сейчас с ней беда, и как усилить гвардию, я пока не знаю. Немного поговорив с Викторией и сытно позавтракав, отправился на улицу подышать свежим воздухом, подумать и поговорить по телефону с Черномором. Решил поинтересоваться у него, как он смотрит на то, чтобы отослать половину гвардии обратно в замок. За это время они как раз там освоятся, наладят нормальное наблюдение и переоборудуют огневые точки, так что и половины гвардейцев хватит для отражения любой атаки. Тем более, что взамен туда отправится первая партия крестьян. По пути встретил Валерия. Не стал его отвлекать, просто понаблюдал за его пляской вокруг костюма и послушал новые для себя слова. Жаль, записать некуда. Такой отборный мат даже запомнить сложно. Особенно интересные слова получились когда он уронил какую-то тяжелую часть. Она выпала из люка и со звоном ударила его прямо по пальцу ноги. Для организации транспорта пришлось вызванивать Тимофея. Старик тут же ответил на звонок, пообещал быть через минуту и появился через 30 секунд. «Нет, Михаил, нет! У нас топливо только на непредвиденные расходы осталось!» Он расставил руки в стороны, преграждая мне путь к колонне транспорта. «В смысле? Предлагаешь ехать им на легкой технике? По дороге? Их же просто расстреляют!» За моей спиной уже собралось 50 человек. Первые, кто вызвался поскорее уехать на рудники. Толпа сразу агрессивно замычала в сторону Тимофея, и ему пришлось сдаться. «Но после этой поездки заправлять будет нечем. Надо будет везти бензовозы, покупать топливо», — развел руками старик. «А бензовозы — это вон такие штуки?» — указал я на машину со здоровенной бочкой вместо кузова. «А они самые», — согласно кивнул Тимофей. «Этот последний, там на донышке плещется». Пришлось отправлять крестьян вместе с гвардией. А у меня тут уже появились новые дела. Все потому, что один такой, так называемый бензовоз, застрял в лесу как раз неподалеку. Да, он был среди тех, отступающих в панике единиц техники. Так что вместо поездки на рудники я призвал сонного Курлыка и приказал ему лететь к тому месту, а сам принялся собираться в путь. Взял пятерку гвардейцев, чтобы посадить их за руль, и отправились мы прямиком в лес. Вот только на середине пути голубь передал мне крайне интересную информацию. «Ур! Ур! Ур! Ур!» — закричал он по внутренней связи. «В последнее время морзянку я освоил на сносном уровне, потому расшифровать его урчание становилось все проще». «Стоп!» — приказал я водителю. Сам же достал телефон и позвонил бывшему командиру гвардии. «Нынешний мне сейчас, ну, никак не поможет». «Я видел, ты как раз починил костюм?» «Нет». «Ну и хорошо», — не стал я его слушать. «Снаряжайся и вылетай, координаты сейчас скину». «Что-то случилось, господин?» — поинтересовался один из гвардейцев. Стоило положить мне трубку. Но, заметив мой взгляд, он устало вздохнул и потянулся за оружием. «Готовьтесь, мужики. Пострелять придется. Корян за пулемет. Гош, перелезай за руль. Остальные в поля». «О как! Даже приказывать не пришлось. Все без слов поняли. Но я все равно надеюсь, что получится разойтись с миром. Ведь это лишь недопонимание, верно? Не бывает же так, что какие-то люди, даже без гербов рода, просто пришли на мою землю и теперь вытаскивают застрявшую в лесу технику. Они ведь так стараются, чтобы эту технику прикатить к моему замку, верно?» Оказалось, что нет. Мы ехали аккуратно, чтобы не напугать их. Нет, я честно думал просто поговорить и убедить этих идиотов, что они прямо сейчас воруют мое законное имущество. Вот только вместо разговоров по нам сразу открыли огонь. Благо, к чему-то подобному мы были готовы. Поэтому бойцы мигом прыснули из машины, а двое стали уводить ее из-под огня, параллельно огрызаясь из установленного на крыше пулемета. Гильзы с шипением вгрызались в снег, поднимая небольшие облачка пара над землей. Пули со свистом и треском вырывали из многочисленных деревьев крупную щепу, а я постоянно перемещался, выпуская во врага один болт за другим. Лес мигом наполнился грохотом, вспышками взрывов и криками боли. Но криков и грохота стало куда больше, как только в небе появился боевой костюм. Такого наши противники явно не ожидали, и потому на секунду стрельба прекратилась. Они попросту не знали, в кого стрелять. Залп из пушек прошелся по скоплению врага, обезвредив сразу с десяток противников, и мои гвардейцы сразу начали зажимать их, постепенно отгоняя от машин. Я же приказал быть как можно аккуратнее с бензовозом. Ехать сейчас на заправку было бы форменным самоубийством и большими тратами. Бой тянулся минута за минутой. Противник не спешил идти в ближний бой, ведь среди них не было ни одного даже среднего одаренного. «Зато оружие навалом!» «А, сука, мразь!» — зашипел один из моих гвардейцев и откатился за дерево. Из бедра бойца вырвался фонтан крови, что оросил вокруг снег, а я сразу рванул к нему на помощь. «Долго с этой раны не живут!» «Эвакуация! Ребят, я ранен!» «Валер, жги! Они далеко от бензовоза!» — приказал я оператору костюма, и с неба на землю обрушился самый настоящий шквал атак. У нас же появилась пара свободных минут. «Я тебе сейчас дам эвакуация», — улыбнулся я, а гвардеец резко побледнел. «Где болит?» Боец показал взглядом на свою ногу. Но это я его так отвлекал. По Пока он не потерял сознание, я успел залезть пальцами в рану и вытащить из нее деформированную пулю и еще несколько ее фрагментов. Следом ему пришлось еще потерпеть, ведь заклинание прижигания — это не самая приятная штука. Зато пара секунд, и артерия полностью здорова, рана заполнена спекшейся кровью. Теперь нужно влить ударную дозу энергии, распространить ее по всему телу и сконцентрировать в ране. Также подшить поврежденные мышцы и... «Чего разлегся? В бой!» — рыкнул я и выпустил в сторону врага заряженный арбалетный болт. «Есть еще раненые!» Остальные гвардейцы, что видели мои методы лечения, сразу замотали головами. «Точно!» — прищурился я. «Я ведь могу полечить!» «Ур!» — показался голубь и сразу сел на голову одного из них. «Ур! Ур!» Он указал клювом на рассеченную скулу парня, а тот сразу принялся прогонять назойливую птицу. «Нет, это не рано, это просто царапина. Не надо меня лечить, пожалуйста!» «Ничего, они так переволновались. Да, полевая медицина. Да, я с ног до головы в крови. Но это же рана такая кровавая. Может, их смутили крики моего пациента? Ну так ему больно было, вот он и орал». Но мое лечение принесло плоды. Больше никто не захотел лечиться, и потому обошлось без ранений, тогда как врагов смели одной мощнейшей атакой. Гвардейцы вырвались из своих укрытий и навязали врагу ближний бой. Те были к подобному не готовы, и потому вскоре решили отступить. А там, в лесу, их уже добил костюм. Короче говоря, дальше ничего интересного. Технику для нас уже освободили, вытащили из сугробов, и потому мы спокойно покатились обратно, ровно по тем же следам к дороге. По пути мне позвонил Черномор. Старик почему-то ругался, спрашивал, почему я ему не позвонил и не позвал на помощь. Так вроде и сами справились, не вижу причин для такой паники. А вот следующий звонок оказался забавный. Как обычно, незнакомый номер и незнакомый собеседник. Уже ничему не удивляюсь. «Ты как посмел напасть на людей моего вассала?» Первое, что я услышал из трубки. И сразу заинтересовался, кто бы это мог быть. Собственно, так и спросил. «А вы, простите, кто?» Не люблю сразу переходить на «ты» с незнакомцами, даже если он невоспитанный урюк, и сразу начал мне тыкать. «Я граф Златонравен», — прорычал идиот в телефоне. «А ты?» Он что-то говорил, но я не слушал, напрягал память. «Кто такой этот Златонравен?» «Точно, один из тех шакалов, что накинулись на Булатовых. Оторвал небольшой, но лакомый кусочек земли и теперь смеет мне вот так просто звонить?» «Ладно, послушаем». «Он, уважаемый купец, и нападение на его людей я расцениваю как нападение на моих подданных», — не унимался тот. «А ничего, что его люди были на моих землях и пытались украсть мою технику?» — усмехнулся я. «Нет, ну правда, это же как минимум неправильно. Хотел сказать, что они первыми открыли огонь, но не успел». «Да мне плевать, чего они там делали. Я тебе звоню, из тебя спрашиваю. Ты, недобиток, осмелился поднять руку на людей моего вассала. И теперь должен выплатить ему...» Он на пару секунд замолчал, наверное, стремянку раскладывал, чтобы цифры с потолка взять. 500 тысяч! О, угадал. Цифра и правда не совсем адекватная. А не жирно? Я еле сдерживал смех. Все же крики этого человека звучат забавно. «В общем, ты меня услышал, щенок. Деньги должен отдать в течение 2 дней. А иначе будет совсем другой разговор», — намекнул он мне на что-то там. «Денег у тебя, скорее всего, нет. Так что можешь отдать своими землями». «Ладно, понял. Тогда сегодня же верну долг». На моем лице появилась улыбка, но этого мой собеседник не увидел и, посчитав себя победителем по жизни, положил трубку. Я же ее далеко убирать не стал и сразу позвонил Черномору. «Слушай, старик...» — улыбка с моего лица так и не пропала. «У нас тут планы поменялись. Знаешь Златонравина?» «Михаил!» — натурально так взвыл Черномор. «Только не говори, что... Ты же не ввязался с ним в войну, верно?» Мое молчание было для него выразительнее 1000 слов. «Эх», — тяжело вздохнул он, — «сколько людей готовить? 30 тебе хватит?»